Глава 121. Эштон смертельно устал от ночевок в неудобных постелях, где ей постоянно приходилось напрягаться, чтобы не задеть тюленье тело своего мужа, лежащего рядом. Как же ее тошнило от всего этого притворства с Джеймсом и всеми этими незнакомцами, которые то и дело интересовались ее акцентом. «Да, сэр. Да, мадам. Мы своего рода южане. Мы из Кентукки, но мы воспитаны верности Союзу». Как ее раздражала необходимость снова и снова повторять эту ложь, заставлять себя терпеть бесцеремонные замечания и грязные номера, предлагаемые трактирами и гостиницами по пути их долгого и, похоже, бесконечного странствия. С фальшивыми документами они проехали от Монреаля до Виндзора и Детройта, потом добрались до Чикаго, а теперь, в начале февраля, до Сент-Луиса, где их дороги должны были разойтись. Пауэлл и ее муж собирались поехать на запад по суше, а Эштон предстояло 2 недели добираться до Санта-Фе. За день до их расставания Пауэлл почувствовал тревогу Эштон и рискнул пригласить ее на прогулку по набережной, пока Хантон отдыхал. Муж Эштон с самого утра пребывал в прострации, проглотив накануне вечером слишком много бурбона. «Мне жаль, что приходится разлучаться на какое-то время», – заговорил Пауэлл. Не прикасаясь друг к другу, они прошли мимо компании шумных смеющихся грузчиков. Черные рабочие таскали на речной пароход мешки и ящики. «Я знаю, путешествие было трудным. Отвратительным». Эштон выпятила нижнюю губу. «Я просто слов не нахожу, чтобы выразить, как я устала от грязных постелей и дешевой еды». Полагая, что в суетливом речном порту их никто не узнает, Павел взял ее руку и просунул под свой локоть. Их убогая гостиница находилась в 2 кварталах от порта, а Хантон заснул, когда они уходили. «Я понимаю», – пробормотал Пауэлл, – «но нас ждут и другие тяжелые дни». Он осторожно погладил ее пальцы, и она с удивлением почувствовала, как от этого жеста в ее сердце шевельнулась какая-то странная неуверенность. Еще у нее покалывало в шее. Правда, как раз сейчас она была вынуждена терпеть ежемесячное женское бремя, а в эти дни ее всегда мучили разные недомогания, и у нее портилось настроение. «Но когда все останется позади, мы начнем создавать свое новое государство для людей по-настоящему достойных. Для тех, кто верит в единственно подлинную аристократию. Аристократию денег и собственности. И никаким поборникам равноправия или негролюбам там не будет места». Эштон не улыбнулась. В этот день ее ничто не радовало. «Я не хочу ехать дальше одна», – сказала она. «В дилижансе ты будешь в полной безопасности. Денег на любой непредвиденный случай у тебя достаточно». «Не в том дело. Просто это еще одно долгое неприятное путешествие». «А мне, по-твоему, будет легче?» – вспылил Пауэлл. «Наоборот. Вирджиния-Сити надо загрузить 2 повозки секретного груза и постоянно беспокоиться о барах. А потом провести их несколько 100 миль до территории Нью-Мексико, через дикие места, где полно враждебных дикарей. Если уж я считаю, что потенциальная награда стоит такого риска, то и тебе, моя дорогая, как мне кажется, не следует жаловаться на вполне удобную поездку на дилижансе». Живот Эштон внезапно скрутило болью, губы побелели. Какой-то проходящий мимо деревенщина ощупал жадным взглядом ее грудь. Грязная бахрома его куртки из оленьей кожи задела ее руку, и Эштон показалось, что до нее дотронулся прокаженный. Пауэлл все еще сердился. В последнее время его раздражало буквально все. Наверное, тоже сказывалась усталость от постоянного напряжения. Понимая это, Эштон смягчилась. «Да, ты прав. Извини». Она на миг опустила голову, признавая его превосходство и власть. «Просто это такая мука – лежать рядом с ним в постели каждую ночь и думать только о тебе». С реки донесся гудок пакетбота, шедшего вверх по течению. «Никогда не забывай того, что я сказал на Роял Альберт. Джеймс нам необходим». «Джеймс?» – он посмотрел на нее многозначительным взглядом. «Хороший солдат». Лицо Эштон, побледневшее и исхудавшее за зиму из-за того, что она отказывалась от плохой пищи, слегка порозовело. Она совсем забыла об этой военной метафоре. Глаза Пауэлла загорелись. Иногда, видя в них этот особенный блеск, Эштон спрашивала себя, полностью ли в своем уме ее любовник. Не то чтобы это имело значение, ведь такие грандиозные планы едва ли могли прийти в голову человеку заурядному. «Позволь еще тебе напомнить», – мягко продолжил Пауэлл, «что от Комстока до нашей конечной цели нам предстоит очень долгий путь. Многие мили по пустыне, где совсем нет воды, вокруг полно кровожадных индейцев, и с любым из солдат, которые меня сопровождают, может случиться что угодно». Эштон сразу повеселела, чувствуя облегчение и радость, несмотря на свое женское недомогание. Она даже слегка пожалела Джеймса. Бедный солдатик. Он готов начать свою последнюю военную кампанию. В половине квартала от них, затаившись в тени высокой стены какого-то торгового здания, Хантон покачал головой, сунул под очки платок и энергично вытер оба глаза по очереди. Потом пошел дальше к реке, следуя за женой Пауэлом, пока они не исчезли за грудой бочек. Слезы снова набежали на глаза. Хантон сморгнул их, растерянный и возмущенный. То, что он увидел, ничуть не удивило его. Подозрения зародились в его душе больше года назад, а с тех пор, как Пауэлл присоединился к ним в их разъездах, он уже не раз и не два ловил взгляды, которыми обменивались любовники. Он не винил Ламара. Он винил ту сучку, на которой женился. Когда они уходили, он сделал вид, что уснул, а потом последовал за ними, чтобы увидеть точные доказательства. И он их увидел. Теперь надо написать второе письмо, сообщив ей о первом. Хантон развернулся и быстро пошел обратно к дешевому отелю, в котором они остановились. На его лице застыло странное выражение, настолько безумное, что двое закутанных в одеяло индейцев, сидевших у колеса телеги, еще долго смотрели ему вслед. В суматохе отъезда Хантон поцеловал Эштон в щеку, а потом сунул ей в руку запечатанный конверт. Пассажиры уже садились в элегантный дилижанс в форме яйца, построенный на конкордской фабрике компании Abbott и Даунинг в Нью-Гэмпшире. Для особой мягкости хода экипаж был снабжен толстыми и широкими кожаными ремнями, натянутыми под кабиной. На всех дверцах блестящей ярко-синей кабины было нанесено одинаковое сентиментальное изображение красивой девушки, которая с умилением смотрела на голубку, сидящую у нее на руке. Эштон мало трогали эти излишества. Сейчас ее больше волновала возможность занять хорошие места, которых с каждой минутой становилось все меньше. «Что это?» Посмотрев на письмо, раздраженно спросила она. «Да так, всякие нежности». Криво улыбнулся Хантон, избегая ее взгляда. «Если со мной что-нибудь случится, вскрой конверт, но не раньше. Ты должна поклясться честью, что выполнишь мою просьбу, Эштон». Эштон была готова пообещать что угодно, лишь бы поскорее отвязаться от этого жирного идиота и сесть в дилижанс. «Конечно, милый, клянусь». Она подставила ему щеку для прощального поцелуя. Хантон прижался лбом к ее плечу, давая ей возможность бросить последний страстный взгляд на Пауэлла, особенно элегантного и возбужденного этим утром. Пауэлл поигрывал тростью и с почтительного расстояния наблюдал за супругами. Пока длились затянувшиеся проводы, кучер дилижанса заглянул внутрь. У него была широкая седая борода и вышитый бисером жилет, который выглядел так, словно его разок окунули в овощной суп. «Граждане, кто из вас уже ездил на конкордах?» – спросил он. Вверх поднялась только одна рука. «Ну так вот, они сильно удобные, как вы скоро увидите. Но если кто едет до самого Санта-Фе, то должен предупредить. Дороги там уж очень плохие, просто ужас какие петлявые. Так вдруг начнут изворачиваться заразы, что лошади даже багаж схватить могут». Договорив свою стандартную шутку для туристов, он коснулся пальцами шляпы, взобрался на облучок и начал разбирать поводья четверки лошадей. «Мне пора». Эштон нетерпеливо оттолкнула мужа. «В добрый путь, любимая», сказал он, помогая ей подняться в дилижанс. Эштон умудрилась забраться на последнее место на передних сиденьях, предоставив оставшимся пассажирам устраиваться на твердых низких скамьях в середине. Она внимательно рассмотрела конверт с надписью «Эштон», запечатанный тремя крупными каплями воска. Наверное, Хантон и вправду хотел, чтобы его желание исполнили, раз так постарался. Она бросила письмо в редикюль, а потом, несмотря на то, что в ближайшие несколько дней ее ждали плохие дороги, гадкая еда и отвратительные придорожные гостиницы, неожиданно взбодрилась. Ведь тот момент, когда она сможет вскрыть конверт, наверняка был близок. Носильщики поставили последние саквояжи в отделение для багажа и накрыли его непромокаемым кожухом. Распорядитель в последний раз прогудел в помятую трубу, давая сигнал к отправлению. Ламар Пауэлл подхватил Хантона под руку и взмахнул лакированной тростью. Эштон весело помахал рукой в ответ. По беспечному виду Пауэлла и его уверенной улыбке она поняла, что не ошиблась насчет письма. Несколько раз Джорджу приходилось спускаться в стрелковый окоп или прятаться в укрытии, и каждый раз грязь и вонь едва не вызывали у него рвоту. Он постоянно видел людей, заткнувших уши ватой от грохота осадных пушек. Видел это жуткое варево из болезни, скуки и страха, приправленное землей Виргинии. Если грязь и убожество теперь стали вечными спутниками армии Союза, то что должно было твориться на стороне Ории? Спрашивал он себя. Если это и есть тот новый стиль войны по профессору Мэхэну, оставалось только пожалеть поколение их детей и все последующие. Осада заставляла людей терять рассудок и достоинство. Очень редко Джордж слышал донесения о проявлении каких-то человеческих чувств между противостоящими сторонами. Где-то шла торговля кофе, табаком, газетами. Но большую часть времени противники обменивались двумя вещами – мелкими перестрелками и насмешками. Джордж был рад, что перешел именно в железнодорожный корпус. Он едва ли смог бы командовать на осадной линии, где ему пришлось бы отправлять 17-летних мальчишек в пикеты между двумя рядами укреплений, разделенными узкой полоской земли. Как-то январским утром, пока его команда ремонтировала одну из арочных ферм моста через овраг на линии Сити-Пойнт, Джордж, вполне довольный работой, спустился вниз и вдруг заметил, что с длинных сосулек, повисших на опорах моста, капает вода. «Ну вот», – пробормотал он. Зима подходила к концу. Может быть, весной все наконец закончится. Джордж молился об этом. Он уже начал ненавидеть регулярные письма Уотерспуна, бодро сообщавшего о гигантских прибылях завода Хазардов, которую он по-прежнему получал за военную продукцию. Банк тоже процветал. Наверху все так же громко колотили кувалды. У Джорджа разболелась голова. Он забрался наверх по скользкому склону оврага и, прикрывая глаза ладонью от солнца, начал вглядываться перед собой, пока не увидел того, что искал. «Скау, я пойду к ручью, воды набрать. Скоро вернусь». «Хорошо, майор», – кивнул негр. Джордж отстегнул прикрепленную к поясу оловянную кружку, а другой рукой открыл кобуру. Ручей, который не был виден с рельсов, вился в нескольких стах ярдах от фортификационных сооружений конфедератов. Но было раннее утро воскресенья, и Джордж не ожидал опасности. Пятна снега таяли и съеживались по обе стороны ручья. Вода неслась со звоном и бульканьем. Джорджу послышался какой-то подозрительный шум в зарослях на другом берегу, и он немного выждал, спрятавшись за большим кленом. Ничего не заметив, он спустился к ручью и присел на корточки, чтобы зачерпнуть воды. Едва он поднес ко рту кружку, как на другом берегу из-за дерева вышел человек. Джордж уронил кружку, расплескав воду. Рука метнулась к кобуре. Бунтовщик в фуражке и мундире из серого сукна быстро поднял правую руку ладонью вперед. «Эй, не спеши, Янки! Я просто напиться хочу, как и ты!» Сдерживая дыхание, Джордж остался сидеть на корточках, но руки от револьвера не отводил. Южанин был примерно его возраста, хотя и значительно выше ростом, с болезненными язвочками на гладко выбритой бледной коже. Винтовку он держал небрежно, стволом в небо. «Просто напиться?» – спросил Джордж. Бунтовщик кивнул. «Ну, давай». Джордж поднял свою кружку и бросил ее через ручей. Он и сам не ожидал от себя такого жеста и не понял, почему это сделал. «Большое спасибо». Мужчина подошел, а точнее дохромал до края воды. Бросив быстрый взгляд на врага, глаза у него были зелеными, как у кошки, заметил Джордж. Он положил винтовку на землю. Потом присел на корточки, зачерпнул кружкой воды, сполоснул ее и снова наполнил до краев. Джордж слегка улыбнулся. Пил южанин громко и жадно. Удары кувалд с моста звучали, как будто за много миль отсюда. Джордж подумал о том, что если бы за кустами сейчас скрывалась засада, с ним бы долго не церемонились. Почему-то эта мысль успокаивала. Он развернул козырек фуражки назад, пытаясь рассмотреть какие-нибудь знаки отличия на рваном кителе бунтовщика, но ничего не увидел. Скорее всего, он из дозорных, решил Джордж. Внезапно кружка, блеснув на солнце, полетела обратно. «Еще раз спасибо, парень». Джордж поймал кружку, набрал воды, выпил. Враг поднялся на ноги и аккуратно вытер губы одним пальцем. «Ты откуда?» – спросил он. Тоже поднимаясь, Джордж снова повесил кружку на пояс. «Из Пенсильвании. Жаль, я-то надеялся, вдруг из Индианы». В его голосе слышался какой-то акцент, хотя и трудноопределимый, и не обязательно южный. «А почему?» «У меня брат там живет. Переехал из Шарлоттсвилла на маленькую ферму рядом с Индианаполисом 8 лет назад. Он записался в пехоту добровольцем. Не знаю, в какой полк. Подумал, вдруг ты с ним знаком. Хьюго Хоффман с 2 F. Боюсь, я его не знаю. Армия Союза довольно большая». «Да уж, побольше нашей», — ответил Хоффман, не ответив на улыбку Джорджа. «Наверное, тяжело, когда родной брат на другой стороне. Но я знаю, это дело обычное. И кузены сражаются друг против друга. И друзья. Мой самый лучший друг – полковник вашей армии». «Как его зовут?» «Ну, ты вряд ли его знаешь. Он в Ричмонде. Служит в вашем военном министерстве». «Как зовут?» «Вот ведь какой упорный», – подумал Джордж. «Мейн. Как Мейн-стрит. Ори Мейн. Его я как раз знаю. То есть слышал о нем». От изумления Джордж даже не знал, что сказать. Имя редкое, вот и запомнил. В штабе генерала Пикетта был полковник Ори Мейн прошлой осенью. «Был?» – с трудом выговорил Джордж. «Его застрелил один раненый, которому он хотел помочь. Какой-то кавалерист ваш». В голосе Хоффмана слышалось негодование, зеленые глаза смотрели уже не так дружелюбно. «Об этом случае очень много говорили. Ну, как о доказательстве жестокости грантовских солдат». «Ты сказал, застрелил. Ты ведь не имел в виду, что он...» «Убит?» «Конечно, убит. Разве иначе стали бы раздувать эту историю?» «Ладно, приятель, вода была вкусная, да и поболтали тоже неплохо. Извини, что именно от меня ты узнал о своем друге. Ладно, мне пора. Думаю, вся эта канитель скоро закончится. Надеюсь, доживу до этого дня. Тебе желаю того же. Мне жаль твоего друга». Он коснулся почерневшей от грязи фуражки. «Бывай». Джордж тоже попрощался, но так тихо, что южанин, скорее всего, и не расслышал его сквозь шум воды. Он медленно повернулся к железной дороге. Слепящее солнце ударило в глаза. «Палка», — думал он. «Дорогой мой Палка». Почти не видя, куда идет, он потащился на звук кувалд, дважды споткнулся по дороге. Когда впереди показался мост, он снова свернул к деревьям и, спрятавшись за стволами, дал волю слезам, вспоминая своего друга. Работу на мосту закончили до полудня. В офицерской столовой, куда Джордж зашел на воскресный обед, он сел в стороне от всех, даже не представившись остальным офицерам, как делал обычно. Столовая находилась в одном из нескольких укрытий, мимо которых он прошел, собираясь поесть и уже понимая, что есть ему совсем не хочется. Чем выше поднималась температура, тем более отвратительную вонь испускали редуты и примыкающие к ним траншеи, набитые скучающими людьми. Он чувствовал этот запах, глядя в свою тарелку. Это был смрад гибели, потери, которую он еще не принял и в которую даже не поверил. Услышав тихую музыку со стороны осадных рубежей, он отрешенно поднял голову. К флейте вскоре присоединился корнет, а потом некий импровизированный барабан. Скорее всего, кто-то просто колотил палкой по большой оловянной банке. Невидимые музыканты играли мелодию «Земли Дикси». «Опять они за свое!» – проворчал какой-то капитан соседям по столу. «Эй, вы!» – закричали из окопов. «А ну, глушите свою музыку! Езжайте домой и лупите там своих нигеров, если они у вас еще остались!» В ответ раздались насмешливые крики и боевой клич конфедератов, который в этот день звучал скорее весело, чем грозно. Джордж закрыл лицо ладонями, а потом быстро уронил руки на колени, сообразив, что другие могут увидеть. Так и оказалось. Многие за столом повернулись в его сторону, но он не стал ни на кого смотреть. Он был слишком несчастлив. «А вот и они!» — воскликнул кто-то. «Ну, сейчас дадут жару!» Снаружи началась какая-то суматоха. Несколько офицеров торопливо закончили обед, схватили свои шляпы и выбежали из укрытия. Веселая мелодия Дикси продолжала звучать над редутами союзных войск. Внезапно другой оркестр, побольше, раздобывший бог знает откуда колокольчики, заиграл «Тело Джона Брауна». Ответный ход приняли радостными возгласами и аплодисментами. Все больше и больше офицеров уходило по одному или группами, пока Джордж не остался один за перепачканным столом. Он устало взял свою фуражку и тоже вышел из укрытия. Оба оркестра играли в полную мощь, стараясь заглушить противника. Джордж с изумлением увидел, что на брустверах сидят солдаты в одних рубашках, без мундиров и оружия. Другие высовывались из окопов, наслаждаясь солнышком, пуская дым из кукурузных трубок или просто обмениваясь незлобными колкостями с другой стороной. Джордж медленно пошел к смердящим траншеям. Посмотрев вдаль через полоску обожженной и стоптанной земли, он увидел игрушечные фигурки в светло-сером и сером сукне над укреплениями конфедератов, которые находились теперь совсем близко от них. Вскоре музыкальная схватка превратилась просто в шум. Одна мелодия заглушала другую. «Тише, тише!» Вдруг зашикали все вокруг. «Слушайте!» Сказал кто-то. Оба оркестра умолкли. Снова прикрыв ладонью глаза от солнца, Джордж попытался рассмотреть источник прекрасных пронзительных звуков корнета. И, наконец, увидел на той стороне маленькую смутную фигурку. Музыкант был то ли очень небольшого роста, то ли еще совсем мальчик. Он стоял на полуразрушенном редуте. Его рваная рубашка развивалась на ветру, корнет в руке вспыхивал на солнце, как падающая звезда. Джордж узнал мелодию еще до того, как услышал голоса вражеских солдат, которые вылезли из окопов и окружили корнетиста. Эту песню часто играли и пели по обе стороны фронта. Рядом с Джорджем какой-то некрасивый старший сержант подхватил. «Сколько б я ни скитался в далеких краях, сколько б чудных дворцов не встречал на пути, а все же скромный наш дом на родимых полях, мне милей всех красот чужедальной земли». К нему присоединился чей-то баритон, потом еще тенор добавил благозвучности, и уже вскоре голоса солдат Союза и Конфедерации слились в единый могучий хор. «Небесами хранимый, мой дом дорогой, защищает меня от напасти любой. В целом свете огромном, куда ни пойти, мне другого такого нигде не найти». Заклятые враги, янки и южане, открыто стояли или сидели на виду у тех, кто в другое время и в другом месте уже сделал бы все, чтобы убить их. Кто-то из северян помахал солдатам на другой стороне, и в ответ там тоже взметнулись в воздух несколько рук. Но в основном люди просто пели. Сурово, очень серьезно и громко, как поют в церкви. Джордж вдруг заметил, что многие плачут, произнося незатейливые сентиментальные слова песни. Он насчитал не меньше десятка тех, кто утирал слезы, повторяя строки припева. «Дом, дом, милый, милый дом, нет места на свете прекраснее, чем дом». Наконец голоса смолкли, и в тишине прозвучала последняя нота корнета. Джордж надел фуражку, снова возвращаясь в реальность. Песня напомнила ему о Бельведере. «Мадлен, ведь она сейчас там, и едва ли она уже знает о смерти мужа». Сама мысль о том, что именно ему придется сообщить жене друга ужасную новость, удручала его, но скрывать правду было бы слишком жестоко. В Пенсильванию ей из Ричмонда никто писать не станет. И даже если бы Мадлен жила на юге, надеяться на почту тоже не стоило. Насколько он знал, она работала из рук вон плохо. Да и лучше будет, если она узнает об этом от близкого человека. Разыскивая своих, они обедали с одним из негритянских подразделений. Он решил, что должен написать немедленно. Письмо нужно адресовать Констанции. С ее мягкостью и тактом она сможет подготовить Мадлен и Брэд к печальному известию. Весело переговариваясь, союзные солдаты продолжали наслаждаться солнечным теплым деньком, не прячась в укрытие. И вдруг прогремел выстрел. «Эй, вы там!» – закричал кто-то. «Какого черта вы творите?» Все с завидной скоростью запрыгнули в окопы. Антракт закончился, и концерт возобновился музыкой ружейных выстрелов.